без названия. Что толку жить без приключений и с приключениями тоска? Везде, как беспокойный гений, как верная жена близка. Прекрасно шумной быть толпою, сидеть за каменной стеною, любовь и ненависть сознать, чтоб раз об этом поболтать. Невольно узнавать повсюду под гордой важностью лица в мужчине глупого льстеца и в каждой женщине Иуду. А потрудитесь рассмотреть, все веселее умереть. Конец. Как звучно это слово, как много мало мыслей в нем. Последний стон, и все готово, без дальних справок. А потом? Потом вас чинно в гроб положат, и черви ваш скелет обгложат, а там наследник в добрый час придавит монументом вас, простит вам каждую обиду по доброте души своей, для пользы вашей и церквей отслужит верно панихиду, который, я боюсь сказать, не суждено вам услыхать. И если вы скончались в вере, как христианин, то гранит на 40 лет, по крайней мере, название ваше сохранит. Когда ж стеснится уж кладбище, то ваше узкое жилище разроют смелую рукой, и гроб поставят к вам другой, и молча ляжет с вами рядом девица нежная, одна, мила, покорна, хоть бледна, но ни дыханием, ни взглядом не возмутится ваш покой. Что за блаженство, Боже мой!